Кот насмешливо фыркнул. Он уже проинспектировал кухню вместе с Настасьей Филипповной и сам взял то, что хотел. «Марья Алексеевна, вот она. Я вытащил из ящика арфу и принес княгине». Она тут же ревниво забрала инструменты, с нежностью погладила изогнутую деку. «А где струны?» – встрепенулась она. «Они были в ящике, я же помню, что сама их паковала». Таня прикрыла ладонью рот, чтобы скрыть улыбку, и кивнула мне на выход, показывая, что дальше справится сама. «Ну и ладушки, у меня еще полно дел. Семен Иванович, я нашел Комбова во внутреннем дворике, задумчиво рассматривающего фонтан. Хотел выразить тебе свою признательность. Гасиенда выше всяческих похвал». Опричник только коротко кивнул, но было видно, что ему приятно услышать слова благодарности. «Надеюсь, ты не откажешься отобедать с нами?» «Вот и отлично. А после обсудим наши дела». В столовой все уже собрались, но первым, на что упал мой взгляд, стала картина. Со стены из простенькой рамы загадочно улыбалась молодая итальянка. Тот самый портрет, что Киш прихватил из дворца венецианского дожа. «Дмитрий Иванович, ты что, ее все это время с собой таскал? А как же?» Мертвец ухмыльнулся. «Это законный трофей, и дорог мне как память о нашем путешествии. И он отлично здесь смотрится, не находите?» Мы устроились с опричником на внешней галерее второго этажа. Вид на холмы, покрытые лесом, отсюда был потрясающим. Васька принес кофе, и можно было переходить к обстоятельному разговору. «Итак, Семен Иванович, на Алеутчине я вник в обстановку, доклад по Орегонщине выслушал, осталась только Калифорщина. Харитон примерно описал мне ситуацию, но хотелось бы узнать последние новости». Комбов скривился, будто укусил неспелый лимон. «С отъезда Харитона многое изменилось. Ситуация стала гораздо сложнее, и, боюсь, у нас нет года, чтобы подготовиться к войне с испанцами». Опричник рассказывал сухо, по-военному, выкладывая факт за фактом и рисуя не слишком оптимистичную картину. Броненосцев в Америку доставили всего 4, остальные были потеряны вместе с пропавшим в шторм кораблем. Но и с уцелевшими оказалось не все гладко. Сначала возникли проблемы технического характера, из-за чего пришлось вызвать сюда Кулибина. А за месяц до моего прибытия испанцы умудрились уничтожить половину боевых машин. Из Испании прибыли 10 грандов с боевыми талантами. Подловили сначала один броненосец из засады, а затем и второй. Экипажи слегка обгорели, но выжили, а вот машины пришли в полную негодность. «Подожди, Семен, на них должны стоять щиты, работающие от накопителя». «Стояли», — Комбов поморщился. «Как говорит Иван Петрович, они не успели зарядиться, а гранды перегрузили щит магией. Плохо, очень плохо. Всего 2 броненосца в строю, у которых схема самозаряда работает слишком медленно. Предположим, я смогу их зарядить с помощью гранд-ванта, но, подозреваю, щиты тоже надо переделывать, увеличивая емкость». «Я отвел оставшиеся машины от границы», — продолжал Комбов, — «и гранды окончательно обнаглели. Одного из них с отрядом солдат видел недалеко от Свято-Дмитровского острога. Похоже, он проводил рекогносцировку для вторжения. Судя по донесениям, гранды не собираются здесь долго задерживаться и подталкивают губернатора к решительным действиям. Сколько у нас есть времени? Боюсь, что его почти не осталось. Вчера в Тихуану прибыл пехотный полк, а следом должен прибыть второй. Они готовы начать войну в самое ближайшее время». Глава 6. Принц. «Ситуация меня крайне не порадовала. Не катастрофа, конечно, но и хорошего мало. Носители сильных талантов обычно не спешили в колонии, особенно в такие дальние собачьи углы. Чтобы усмирять аборигенов, здесь хватало и обычной пехоты с ружьями, а сферы влияния между колониальными державами делились не на поле боя в какой-нибудь Гваделупе. Не знаю, какими плюшками испанский губернатор заманил сюда грандов из метрополии, но этим шагом он существенно сместил равновесие в свою пользу. Среди моих опричников таланты встречались редко, да и те слабенькие. А броненосцы в текущем виде оказались не способны противостоять новым противникам. В принципе, если выиграть хотя бы несколько месяцев, я успею выкатить адекватный ответ. Модернизирую броненосцы, добавлю им поддержку с воздуха, наберу полк индейцев и поставлю на поток производства картечниц. Вот только этого времени-то у меня и нет. Значит, что? Надо самому включаться в боевые действия и вывести из игры часть грандов. Подловить поодиночке и уконтрапупить, применив все доступные средства. Собственной магией, кижом и единственной картечницей. Возможно, А почему, собственно, нет? Мысленно я устроил ревизию подходящих инструментов для вразумления испанцев. Гранд Ванд для такой работы не годился. Чистой силой можно было работать против Панина, ни разу не военного, да и то используя фактор неожиданности. Настоящего боевого мага с опытом такими фокусами не возьмешь. Все равно, что осу дубиной гонять. Увернется, зараза, прикроется щитом и влупит ответку. А ту связку для адского взрыва, каким я накрыл гагаринских опричников, эффективно применять можно только по армиям. Одиночную цель поймать будет проблематично. Грант почувствует напряжение эфира и уйдет из-под удара. Эфирная плеть тоже не пойдет. Она хороша на близком расстоянии, например для дуэлей. А Грант, если это не безусый мальчишка, меня просто не подпустит так близко. Все сходилось к тому, что мне требуется инструмент среднего радиуса действия, способный наносить точные удары чем-то опасным, создавать толстые щиты и позволяющий делать это быстро. И я знаю, что нужно приготовить. Семен Иванович, обратился я к Комбову, терпеливо ожидавшему, пока я размышляю, собери на завтра отряд опричников, человек 10. Заглянем в мастерские к Кулибину, а затем немного прогуляемся к Свято-Дмитровскому острогу. Хочу посмотреть на грандов и слегка пощупать их за вымя. Старший опричник сдержанно ухмыльнулся. Сделаю, Константин Платонович. Мы давно мечтаем посмотреть, как вы их пощупаете. Механические лошади на весь отряд есть? Тогда возьми из тех, что доставили поездом. И еще нам понадобится пролетка. Опробуем на испанцах одну интересную новинку. Отпустив Комбова, я прошелся по особняку. Мое большое семейство увлеченно делило комнаты и обустраивалось на новом месте. Слуги таскали вещи, близнецы носились туда-сюда, а Мурзилка возлежал на бортике фонтана и лениво бил лапой по струйке воды. В общем, приятная домашняя суета, ничуть не хуже, чем в Злобино. Мне тоже было чем заняться в преддверии завтрашней прогулки. На втором этаже я выбрал комнату с видом на горы под кабинет. Велел Ваське принести кофе и не беспокоить меня в ближайший час. 1000 раз права была Марья Алексеевна, когда настояла забрать мебель из Злобина. В особняке обстановка имелась только в столовой и спальнях, а в остальных комнатах было пусто и гуляло звонкое эхо. В мой новый кабинет еще не успели принести даже стул, и я устроился прямо на полу. Справа поставил поднос с чашкой и кофейником, а перед собой выложил золотую корону из могильника и шкатулку с медлевантом. Прихлебывая кофе, я проверил состояние короны. Как и ожидалось, внутренний накопитель едва заполнился на 1/100. Что же, в ближайшие лет 15 я не смогу утопить еще один Константинополь, но и думать, куда девать излишки силы, не придется. Открыв шкатулку, я пару минут просто любовался 5 позолоченными цилиндрами, составными частями принца Туи-Урнервиукс. Впрочем, нервный принц-убийца уже не соответствовал своему имени. После прожарки, что я ему устроил, магический жезл перестал проявлять крутой норов, сопрягался с Анубисом и послушно выполнял все мои команды. Но все так же не терпел, когда его брали в перчатках, не выносил звучания аваланской речи и обожал убивать. Что же, посмотрим, как он будет работать с потоком эфира от крови павших. Очень осторожно, беря детали кончиками пальцев, я собрал медлевант. Скрытые механизмы щелкнули, соединяя цилиндры в единое целое, и в руке загудел нервный принц, соскучившийся по работе. «Не спеши», я погладил жезл, как котенка. «Завтра я дам тебе зажечь, а сейчас нужно добавить тебе силы». Не торопясь, я принялся переключать крохотный поток эфира с короны на нервного принца. Задача, должен сказать, оказалась не самая простая. Будто пытаешься отщипнуть ниточку от тугого каната. Жезл нагрелся от напряжения, обжигая ладони. Но в конце концов сила полилась в него ровным потоком, наполняя внутренний накопитель. «Ну-с, сударь принц, что вы на это скажете?» Я вытянул перед собой руку с медлевантом. Стоило лишь представить знак, и его контуры зажглись в воздухе, готовые наполниться силой. «Отлично, ты порадовал меня, дружище». Знак создавался почти так же эффективно, как мы это делали с Анубисом. «Эх, где там бродит блудный талант? Не верю я, что он сгинул в пирамиде». Нервный принц завибрировал в руке, жадно втягивая эфир из нового источника. Мне даже послышалось басовитое рычание. «Мало, мало, еще, нет, эдак ты обожрешься и начнешь плеваться эфиром». Взяв жезл обеими руками, я с усилием провернул его на четверть оборота. Запорный механизм щелкнул, и медлевант распался на 2 половинки. «Ух, Теперь у трех старших вантов есть собственный источник эфира, и я полностью готов встретиться с испанскими грандами. Только желательно по одному, пока я не наработал опыт без таланта, сразу двоих противников одновременно мне не потянуть. Придется искать случай, чтобы подловить врагов по отдельности. Говорят, что когда спишь на новом месте, то обязательно должен присниться вещий сон. Но мне шанса проверить эту примету не выпало. Я ворочался в постели, смотрел в темноту и никак не мог заснуть, и наслаждался доносившимися из внутреннего дворика отголосками музыки. Марья Алексеевна все-таки исполнила свою угрозу и засела там полуночничать с арфой. Таня тихо посапывала рядом со мной, ничего не слыша и видя уже третий сон. А я думал то об одном, то о другом, прикидывал план на завтрашний день. Пока меня не одолел голод и не пришла единственная полезная мысль – сходить на кухню и чего-нибудь съесть. Если и потом не захочется спать, то позову Кижа и проверю, как он выполнил домашнее задание подделанной магии. Накинув халат, я вышел во внутреннюю галерею и тут же погрузился в звуки музыки старой княгини. Ну, что сказать, с тех пор, как мы познакомились, некоторый прогресс все-таки появился. По крайней мере, теперь это не похоже на крики кота, которого тянут за хвост. Да и Марья Алексеевна стала играть тише, чтобы не мешать окружающим. Внутренний дворик был передо мной как на ладони. В свете свечей княгиня сидела возле фонтана и самозабвенно дергала струны инструмента. На кресле рядом с ней развалился Мурзилка и махал кончиком хвоста в такт музыки. «Тебе нравится?» – спросила у него Марья Алексеевна. «Я назвала эту композицию «Ночной ноктюрн».» Кот одобрительно кивнул. «А теперь послушай вот эту новинку. Северная стрипсодия». Но прежде чем княгиня успела ударить по струнам, во внутреннем дворике раздалось шлепанье босых ног и из-за колонны появилась Лиза Боброва. С хмурым лицом, в длинной ночной рубашке и с плюшевым медведем под мышкой. «Лизонька, ты что здесь делаешь?» Марья Алексеевна всплеснула руками. «Уснуть не могу», — мрачно буркнула девочка. «А ты, бабушка Марья, музыку играешь?» Старая княгиня смутилась. «Так, немножечко». Девочка подошла к креслу с Мурзилкой, подвинула кота и села рядом. «Можешь мне колыбельную сыграть?» — попросила она. «А?» Марья Алексеевна с сомнением посмотрела на арфу, на свои пальцы и снова на арфу. «Пожалуйста, я попробую, Лизонька». Княгиня подняла руки и застыла, будто испугавшись знакомого инструмента. Девочка молчала, гладя Мурзилку. Я тоже не шелохнулся, ожидая развязки. Выждав почти минуту, Марья Алексеевна тронула струны, очень нежно, едва-едва касаясь их пальцами. К моему удивлению, по внутреннему дворику разлилась тихая, чуть печальная мелодия, и вместе с ней покачивался эфирный фон во всем доме. Талант княгини подыгрывал хозяйке, тоже музицируя силой. Я никогда не слышал, что такое возможно, но и не верить собственным глазам не мог. Княгиня и талант звучали вместе, создавая нечто необычайное. Глаза девочки закрылись, она улеглась рядом с котом и заснула, а следом и меня начало неожиданно клонить в сон, да так сильно, что я едва успел дойти до постели. Лег и мгновенно вырубился, едва коснулся головой подушки. И никаких снов, ни вещих, ни обычных, не видел до самого утра. Несмотря на вечернюю бессонницу, встал я еще до рассвета. Спустился в столовую, собираясь сварить себе кофе, но там уже хозяйничала Настасья Филипповна, накрывая завтрак на одну персону. «Садись, Костенька, сейчас тебе все принесу». Ей-богу, будто я никуда и не уезжал из Злобина. Как по волшебству, передо мной появился кофейник, тарелка с горкой блинов, плошки с начинками для них и вазочки с вареньем. «Посидите со мной, Настасья Филипповна». Она не стала отказываться. Присела за стол и разгладила ладонями юбку на коленях. Я налил ей кофе и улыбнулся. «Как вам наш новый дом?» Ключница отпила глоток и покачала головой. «Непривычно очень, Костенька. Пальмы эти разлапистые, погода другая, жарко очень. А говорят, что зимой тут и снега не бывает вовсе». Она обвела столовую взглядом. «Но усадьбу тебе построили хорошую, даже лучше, чем в Злобино. И детям здесь нравится. А вам, да что меня спрашивать? Сыто одето, поспать есть где, и будет с меня. А так хоть в дальние страны посмотрела на старости лет, уже радоваться надо. Ой, забыла сказать, там Комбов приехал, говорит, вы сегодня собираетесь в город ехать. Есть такое дело, скажите, чтобы его сюда позвали». Настасья Филипповна осуждающе на меня посмотрела. «Вот еще, а то я не знаю, начнете о делах разговаривать, только кофе пить будешь и не поешь как следует. Нет уж, вот позавтракай, тогда и со своим опричником порешаешь». Я рассмеялся и демонстративно положил себе добавку. Это она точно подметила, есть за мной такой грешок, а день сегодня будет длинный, и нет уверенности, что найдется время на обед и ужин. Таню я предупредил еще с вечера об отъезде, не собирался ее будить, но она все равно спустилась меня проводить. «Уверен, что не нужна моя помощь», — спросила она, поцеловав. «Я неплохо отработала всполохи, если ты помнишь. Я только посмотрю и оценю уровень грандов. Если там мальчишки, то и сам разгоню их тряпками. Обещаю, на рожон лезть не буду». Поцеловав ее еще раз, я подхватил толстую сумку с бумагами и вышел из особняка. «Доброе утро, Константин Платонович». Комбов и Киш ждали меня с лошадьми и пролеткой, в которую уже загрузили картечницу, завернутую в парусину. «Доброе, судари». Я отдал сумку Кижу. «Все готовы? Тогда отправляемся». Запрыгнув в седло, я приторочил к нему узкий кожаный чехол с разобранным гранд-вантом и сдвинул на поясе длинную кобуру с нервным принцем. «Ну что, судари гранды, проверим, какова деланная магия против талантов». Глава 7. «Ловись, рыбка, князь, князь!» Крик настиг меня уже у ворот. Я остановил коня и обернулся. От дальнего флигеля к нам бежал алеутский шаман. Бубен, подвешенный на ремне через плечо, колотил его по бедру, а на синем лице застыло озабоченное выражение. «Князь!» Он тяжело выдохнул, останавливаясь за пару шагов от меня. «Я с тобой ехать, однако». «Зачем?» «Духи сказали, дело у тебя большое, помогать надо. Кроме меня никто не справится». «Прямо так и сказали?» Смеющийся медведь пожал плечами. «Они словами не умеют, по-другому говорят. А я перевожу, как понимаю». Шаман почесал синий шнобель. «Разбудили, однако. Сказали, ты с плохими людьми встретишься, а я рядом смеяться буду. Духи зря тревожить не будут». «Ну, если смеяться», — я улыбнулся, — «то конечно. Садись и поехали». Я кивнул на пролетку и пустил коня шагом. «Насчет плохих людей алеутские духи угадали. Вот и посмотрим, насколько полезен окажется шаман». До Ангельскогорска мы добрались быстро и сразу же направились в ремонтные мастерские к Кулибину. На мой вкус, их расположение выбрали неудачно. Это сейчас они на окраине, а пройдет еще лет 10-20, и здесь будет центр города. Пожалуй, надо сразу запланировать строительство промышленной зоны подальше от жилых домов и с учетом розы ветров. Не хочется, знаете ли, чтобы потом над городом стоял смог. Кулибин тоже был ранней пташкой и уже занимался установкой станков. Подозреваю, что он и ночевал в мастерских, чтобы не терять время на дорогу. Но я отвлек его от дел, и почти два часа мы обсуждали производственные планы. Во-первых, я уточнил для себя по материалам. Железную руду добывают на острове Наследника Павла. Там же сразу выплавляют сталь, кораблями везут в Орегонщину и поездом уже сюда. Качество чуть похуже, чем было у нас в Злобино, зато стали много. Ну и готовые изделия закаляем с помощью знаков. Хорошо, а что с хрусталем? Живем поставками из Гусьмальцевского. Зачем же супруги Горобцы лет 5 назад свой заводик у нас построили? Очень чистый песок нашли неподалеку и делают даже чище, чем раньше. Во-вторых, я отложил ремонт покалеченных броненосцев. Как же так, Константин Платонович? Встрепенулся Комбов, сидевший в сторонке. А испанцы? Если пехота попрет, с двумя машинами мы не справимся. В любом случае они сейчас бесполезны. Придется заставить наших соседей отложить атаку, и за это время построить новые броненосцы. Нужна усиленная модель, чтобы могла держаться против грандов. Иван Петрович, я обратился к Кулибину. Требуется увеличить количество эфирных накопителей в каждой машине и площадке для генераторов щитов. Кроме того, они должны нести два орудия. Картечницу, которую вы изобрели в Злобино, и еще одно. Киш подал мне сумку с документами. Я вытащил оттуда чертеж и выложил перед Кулибиным. Универсальный магический генератор. Второе орудие было механическим вантом Дегуа, переосмысленным мной. Оно могло создавать парочку атакующих знаков и защитную связку. У меня было много свободного времени, пока мы добирались сюда из Злобина, и я подготовил огромную кипу документации. Как знал, Кулибин усмехнулся, открыл ящик стола и вытащил папку с чертежами. Я уже год как вынашиваю идею нового броненосца. Там и под ваши орудия подходящая башня, и большие накопители поместятся. Коротко посмотрев его проект, я одобрил машину. Почти в два раза больше старых моделей, с толстой броней и мощными ногами. Видимо, По следам случившегося с уничтоженными броненосцами была добавлена и система пожаротушения. Третьим пунктом совещания стала картечница Кулибина. Когда я ее так назвал, изобретатель на секунду задумался и скривился. «Константин Платонович, не надо ее моим именем называть. Это вы тогда идею подкинули, я только собрал. Она должна называться картечницей Врусова. Называйте как хотите», я отмахнулся. «Только доработайте, чтобы не нужно было вращать ворот, и немедленно начинайте производство. Сколько штук вы хотите сделать? Десяток, самые меньшие, полсотни в течение полугода». Кулибин посмотрел в потолок, прикидывая что-то и кивнул. «Не думаю, что у нас возникнут сложности. Тогда двигаемся дальше. На очереди у нас покорение воздушного океана». Мои слова не стали новостью для Кулибина. Похоже, деланные инженеры уже рассказали ему об этажерке. «Первым делом нужен цех для производства легких машин воздушной кавалерии». Я протянул Кулибину очередную стопку документации. «Первым, будет еще и второе, обязательно, Иван Петрович, но чуть позже. Сначала картечницы, новые броненосцы и воздушная кавалерия, именно в таком порядке. Вы столько задач поставили, Константин Платонович, что разорваться впору». Кулибин вздохнул. «Но выбора у нас нет, насколько я понимаю. Иван Петрович, я не собираюсь вас бросать в одиночестве. Через несколько дней присоединюсь к вам и приму самое деятельное участие. Кроме того, у меня есть кое-что особенное». Я выложил на стол последнюю стопку бумаг и развернул большую склейку из листов. Мой главный козырь – знание, сила, как говорили мудрые. Посещение венецианского арсенала стало для меня откровением. Все богатства, даже и деньги императрицы не могли сравниться с сокровищем, что я нашел там. Арсенальская Гранди Линия Диас Симблакгеа стала основой для разработки моего собственного магомеханического конвейера, который должен был во много раз ускорить производство. Нет, я не совершал открытия и прорывы, просто взял лучшие, дополнил всякой мелочью и подогнал под наши нужды. Ну и вишенкой на этом торте стали несколько очень полезных станков, идеи которых я беззастенчиво стащил у венецианцев. Будем считать это справедливой платой за мою помощь в восстановлении работы арсенала. Кулибин с сомнением пододвинул к себе склейку и со скептическим выражением на лице принялся читать. Похоже, он подумал, что я ему подсовываю задание на очередное оружие. Но затем его брови полезли вверх, а глаза лихорадочно забегали по листам. На добрую четверть часа изобретатель застыл над бумажной склейкой, водя пальцем и беззвучно шевеля губами. Он так увлекся, что мне пришлось его похлопать по плечу, чтобы вывести из ступора. «Иван Петрович, а?» Кулибин обернулся. «Константин Платонович, это потрясающе! Вы гений! Какая задумка! Какой масштаб! Да мы им всем покажем с такой штукой! Конвейером! Конвейер!» Он покатал слово на языке, пробуя на вкус. «Отличное название, мне нравится! Не торопитесь, Иван Петрович! Полагаю, для полноценного внедрения нужно будет переделать все производство, но можно использовать какие-то части для ускорения работы. Подумайте, те же цеховые краны можно соорудить прямо сейчас. Да, надо прикинуть и посчитать. Если позволите, я возьму паузу до завтра. Не нужно спешить. У вас есть неделя, чтобы все хорошенько обдумать». Я оставил Кулибина разбираться с чертежами конвейера, а сам пошел в цехомастерских и нашел Черницына. С помощью его и пары мастеровых мы немного изуродовали пролетку. Намертво закрепили на ее корме станок картечницы и, что называется, присобачили вместо ворота конструкцию из шестерней с кучей знаков. Получилось некрасиво, зато гораздо удобнее. Вместо того, чтобы крутить здоровенную ручку, нужно было всего лишь дернуть маленький рычажок. Теперь с орудием можно было справиться в одиночку и спокойно вести огонь, ни на что не отвлекаясь. Знакомая конструкция, Константин Платонович, усмехнулся Киш. «Только в прошлый раз вы ставили на дрожки наших близнец. Как вы ее называли? Тачанка? Угу», я кивнул, было дело. «Но в этот раз будет гораздо лучше». Закончив монтаж, мы выкатили пролетку на пустырь за мастерскими и испытали ее в деле. Пожалуй, вышло даже лучше, чем я ожидал. И темп стрельбы подобрали достаточно удачный, и стрелку было удобно целиться. А вот ехать ему придется очень аккуратно, чтобы не разбить голову о торчащие ручки картечницы. «Моя пробовать», — неожиданно заявил шаман и полез в пролетку, отодвигая кижа. Мертвец в первый момент так обалдел от наглости, что выпустил рукоятки и позволил Синекожему занять место стрелка, а тот прицелился и двумя короткими очередями срезал несколько молодых деревьев на другом конце пустыря. «Хорошее ружье», — заявил смеющийся медведь и похлопал картечницу ладонью. «Много плохих людей можно в Нижний мир отправить. Где ты так стрелять научился? Шаман тоже охотник», однако он рассмеялся. «Плохо стреляешь, голодный будешь, а я кушать шибко-шибко люблю». Мы с Кижом переглянулись. «Дмитрий Иванович, тогда ты командуешь и правишь, а он стреляет. А теперь поехали, пока все испанцы не разбежались». Свято-Дмитровский острог оказался самой настоящей крепостью, построенной по всем канонам фортификационного искусства. Глубокий ров с эскарпом, толстые каменные стены с нанесенными защитными знаками, бастионы с пушками. Вот только размер подкачал, внутри укреплений могла разместиться едва ли сотня опричников. Впрочем, строительство даже такой крепости было настоящим подвигом со стороны Камбова. К тому же расположение острога было крайне удачным. Во-первых, он запирал единственный удобный проход к Ангельскогорску между горами и морем для большой армии. Во-вторых, рядом находилась бухта, где уже появился небольшой порт. Даже в случае осады, можно будет поддержать гарнизон огнем с кораблей и доставить припасы. Комендант острога Сидор Петрович Подъемпольский безмерно обрадовался моему приезду. «Совсем испанец распоясался, ваша светлость. Который день переходит речку Тихуанку, наши дозоры обстреливают и от границы отгоняют. Уж два раза их маг возле острога кружил, будто коршун какой. Похоже, среди испанцев имеется толковый военачальник. Он создал грамотное давление на острог, лишив его глаз и ушей на границе и заставляя гарнизон находиться в напряжении. Долго высокую бдительность держать не получится, испанцы подождут, пока мои люди привыкнут к новой обстановке, расслабятся, и тогда неожиданно атакуют. Вот только они не учли, что приеду я. Сидор Петрович, какое самое высокое место в остроге? Комендант на секунду задумался. Крыша арсенала, ваша светлость, проводите меня туда, и не беспокойте, пока я сам не спущусь. Крыша арсенала была плоская и окружена толстой стенкой-бруствером. Видимо, неизвестный архитектор предполагал, что отсюда опричники смогут отстреливаться, если враги ворвутся в острог. Но я собирался не допустить этого в принципе, и крыша нужна была как раз для этих целей. Я уселся в центре крыши, поджав под себя ноги, закрыл глаза и потянулся к внутреннему запасу эфирной пряжи. Не хочу хвастаться, но ловчая сеть у меня всегда получалась идеально. В этот раз я и вовсе задумал небывалое. Требовалось дотянуться до границы с испанцами, а может и еще дальше. Судя по картам, это верст 25, не меньше. Так что придется напрячься и выложиться по полной. Подробности мне не требовались, только ощутить местоположение масс людей и талантов. А значит, можно плести ячейки сети очень крупными, скажем, размером с сажень. Нащупать цели удастся только во время движения, но мне этого будет достаточно. Поехали. На исходе третьего часа я был мокрый от пота, пальцы дрожали от напряжения, но сеть все-таки дотянулась до Тихуаны. Вот он, лагерь испанского полка рядом с городом. Обычная пехота, никаких магов не наблюдается. Вот обычные жители Тихуаны, еле видимые с такого расстояния. А вот, видимо, в гостинице расположились 9 талантов. Ярких, обжигающих и опасных, гранды Испании во всей красе. Такс, а где еще один? Уехал или болтается на нашей стороне? Солнце коснулось горизонта над океаном, когда я нашел 10-го гранда. Дрогнула эфирная паутинка, задетая колдуном, донося сигнал тревоги. Попался, красавец. В 5 верстах от острога устроился с 2 десятками вояк на ночевку. Что же ты, самонадеянный голубок, не вернулся в город? Решил сэкономить время на поездке? Зря, очень зря. Завтра возвращаться будет уже некому. Глава 8-1. Ловчую сеть я распускать не стал, а закрепил на крыше эфирным якорем. Мне еще и остальных грандов ловить, а запас пряжи не резиновый. Едем, скомандовал я, спустившись с крыши арсенала. Посмотрим на испанцев вблизи. Десяток конных опричников с комбовым и киш с шаманом на пролетке сейчас выступали лишь моей свитой. Бросать их в бой, как бы кое-кому не хотелось, я не собирался. Гранды я должен был пощупать самостоятельно, чтобы оценить и его уровень, и свои возможности. Мы выехали из острога и неспешно двинулись на восток. Местность здесь отлично подходила для игры в прятки, натуральный лабиринт оврагов и невысоких холмов, покрытых редким лесом и кустарником. Покачиваясь в седле, я развернул новую ловчую сеть, направив ее в сторону отряда испанцев. «Ну-с, судари мои, где вы там прячетесь?» На этот раз сканировать огромную площадь не требовалось, и можно было сделать ячейки сети погуще, чтобы рассмотреть цель подробнее. Отряд испанцев, 15 человек, расположился в небольшой ложбине возле родника. Они устроились под раскидистыми деревьями, разожгли костер и что-то варили в походном котле. Судя по всему, они останавливались здесь не первый раз и чувствовали себя как дома. Даже дозорный не сильно напрягался, сидя под акацией и раскуривая трубку. Что же, придется им напомнить, кто здесь хозяин и что делают с незваными гостями в таких случаях. Так-так, а вот и испанский маг. Он оказался вовсе не изнеженным аристократом, а потрепанным мужчиной средних лет с перебитым носом. Шпага на его поясе была боевым клинком без украшений, а рядом висела парочка громобоев. Талант у колдуна был хоть и развитый, но по силе весьма посредственный. Впрочем, вояка, похоже, опытный и так просто его не взять. Стоп, я поднял руку. Они уже близко. Судари, обсудим план операции. Спешившись, я поднял ветку, обломил сучки и нарисовал на земле упрощенный план местности. Дмитрий Иванович, поставь тачанку вот здесь, перекрыв овраг. Ваша с медведем задача – не выпустить ни одного испанца. Киш кивнул, слегка недовольный такой миссией. Увы, ему сегодня порубиться в рукопашную не светит. Семен Иванович, я обратился к Комбову, бери людей и занимай позицию на этом холмике. Стрелять начнете, когда я нанесу первый удар. Гранда не трогайте, только простых вояк. А вы, Константин Платонович, зайду отсюда, я ткнул палочкой на импровизированной карте, и три наши позиции образовали равносторонний треугольник. Вам нужно прикрытие. Комбов прищурился. «Я дам вам, не нужно. Мне будет некогда защищать их от магии, а там будет жарко». Старший опричник хотел возразить, но я оборвал его. «Не обсуждается, Семен Иванович. Поверь, я сумею о себе позаботиться. Все, выдвигаемся на позиции. Времени до темноты не так много осталось». В сумерках испанцы были отлично видны на фоне горящего костра. Они не опасались, что их обнаружат, и даже караульный покинул свой пост, вернувшись к остальным. Знают, заразы, что в остроге мало людей и комендант больше не рискует посылать дозоры. Но сейчас мы им покажем, что бдительность никогда не лишняя. Ловчая сеть подсказала, что все на своих местах, и я вытащил из чехла две половинки нервного принца. Соединил их, подождал, пока медливант выйдет на режим, и вытянул руку. «Итак, судари-испанцы, чем бы вас угостить? Пожалуй, подойдет что-то огненное, чтобы вас было лучше видно моим опричникам». Едва я представил связку из знаков огня и концентрации, она начала формироваться на конце жезла. Нет, маловато. Больше, принц, еще больше. Связка выросла до размера колеса, а затем стала с меня ростом. Отлично. Теперь добавим эфира, чтобы тепла хватило на всех, и развернем ее параллельно земле. Нити ловчей сети дрогнули. Грант почувствовал движение эфира и встал, осматривая склоны ложбины. Но было уже поздно. Я размахнулся и швырнул связку на лагерь испанцев. Грант вскинул руки, будто пытаясь поймать деланную фигуру. Но в следующий момент она уже рухнула на землю, и разверзся маленький филиал ада. Бада-бум! Жидкий огонь выплеснулся во все стороны, словно молоко из разбитого кувшина. Пламя затопило ложбину, скрыв и людей, и лошадей, и стволы деревьев. Следом вспыхнули кроны, а горящие листья сорвались с ветвей, будто тысячи светлячков, и полетели вверх. За гулом огня не было слышно ни криков, ни выстрелов. Но я ощущал оставшимися огрызками чутья некроманта, как там, внизу, одна за другой души уходит за грань. Одна, другая, третья, но талант все еще был там, не поддаваясь пламени. Пух, действие знаков закончилось так же внезапно, как и началось. Огонь опал, оставляя на земле горящие холмики и обугленные деревья. И только посреди выжженного пятна стоял Грант, закрывшись щитом и разогнав талант до предела. Неплохо, очень даже неплохо, но недостаточно. Нервный принц вздрогнул и швырнул знак силы, а следом, целую пригоршню мелких знаков огня. И не дожидаясь, когда Грант ответит на мой удар, я переместился в сторону. Фу-ух! В то место, где я только что стоял, ударили очередью три всполоха. Трава и кусты загорелись, но меня и близко уже не было. Фух, фух, фух. Грант, не останавливаясь, обстреливал всполохами вершину холма. Ну, что сказать, техника у него на высоте, бьет точно, движения скупые, ничего лишнего. После каждого выстрела смещается, чтобы сбить прицел, щит держит ровно, непрерывно подпитывая. Сразу видно, крепкий профессионал, собаку съевший на таких дуэлях. А теперь посмотрим, как ему понравятся сложные связки. Выбрав позицию, я вскинул нервного принца и выдал серию знаков. Три ударных, силовой, негреда и снова парочка ударных. И тут же я прыгнул в сторону, скрываясь за камнем. Внизу грохнуло, когда по щиту гранда ударили первые знаки. А затем раздался визг, будто циркулярная пила врезалась в полено, разрезая его на две половинки. Это знак негреда вцепился в щит, пожирая эфирные структуры. Давно хотел попробовать его в деле на защите таланта, только удобного случая не представлялось. Бух, а вот и остальные знаки долетели в цель. Я опять сместился и выглянул из-за веток, готовя очередную связку. Незаконченные знаки развеялись, и нервный принц недовольно загудел. Но время битвы закончилось, и я снова разделил его на две половинки. Ну извини, дружок, больше здесь некого обстреливать. Что делать с телами, Константин Платонович? Комбов бросил короткий взгляд на изломанные останки гранда и тут же отвернулся. Утром отправь сюда людей. Пусть похоронит на кладбище возле острога, как полагается. Опричники, так и не сделавшие ни одного выстрела, были в приподнятом настроении. И лишь Киш выглядел недовольным, но на его козьей морды от недостаточного смертоубийства я привык не обращать внимания. «Возвращаемся», — приказал я, — «только без спешки, а то в темноте ноги лошадям переломаем». На обратной дороге я молчал, обдумывая итоги боя. Неожиданная удача снегреда меня порадовала. Так-то знак применяют, чтобы подчищать несложную деланную магию, но оказалось, что щиты талантов он тоже прожигает. Не уверен, что сработает с талантом помощнее, но и так неплохо. Что же, для сильных поищем другой ключик из деланной магии, там еще много всего интересного. А что остальные таланты будут мощнее, чем только что упокоенный, я не сомневался. Наверняка в разведывательный рейд отправили кого попроще. Да и ловчая сеть показала в Тихуане огоньки несколько ярче. Наше возвращение в острог вызвало необычайный восторг у гарнизона. Они заметили зарево в холмах и слышали далекие хлопки, а когда увидели нас у ворот, то не осталось сомнений, кто кого. Устав от постоянных проигрышей испанцам, они необыкновенно воодушевились от неожиданной победы. Я поддержал порыв людей и, не слезая с коня, толкнул короткую речь, мол, я с вами, дети мои, победа будет за нами, а в Тихуане мы устроим пикник с испанским вином и их барышнями. В ответ опричники заорали так, что у меня в ушах зазвенело. Очень хорошо, моральный дух в остроге требовалось поднять не меньше, чем дать по носу испанцам. На следующее утро я опять забрался на крышу арсенала и подключился к ловчей сети. Конструкт, на удивление, был все еще целым, но порядочно разрядился. На это я и рассчитывал, влить в него силу было гораздо проще, чем плести огромную структуру заново. Увы, новых испанцев на мою территорию не заходило, а гранды продолжали сидеть в Тихуане. Не уверен, что они засекли ночное сражение, а значит, будут ждать возвращения группы и отреагируют не сразу. Придется караулить, когда они начнут беспокоиться и пошлют еще один отряд. Время текло неспешно, становилось все жарче, и я на время отключился от сети. Приказал принести стол с креслом и установить над ними навес от палящего солнца. Опричники этим не ограничились и затащили на крышу несколько здоровенных кадок с фикусами и пальмами, чтобы создать мне уют. А затем комендант прислал своего денщика с графином холодного морса. Так что я устроился с полным комфортом и лениво следил за испанцами. Увы, они не торопились на свидание со мной, и день прошел в пустом ожидании. Второй день начался так же тихо, как и предыдущий. Я изнывал от скуки на крыше арсенала, а мой отряд бездельничал по всему острогу. Киш обыгрывал местных любителей пораскинуть карты, Комбов проводил внеплановую ревизию, а шаман поднялся ко мне и сел в сторонке, прикрыл глаза и застыл как статуя. «Не жарко?» — спросил я смеющегося медведя, сидящего на самом санцепёке. «Пар костей не ломит, однако», — шаман усмехнулся. «Мы, алиуты, любим тепло». Он вытащил расшитый платок и вытер пот со лба. Его кожа блестела от влаги, став густого темно-синего цвета. «Но живете на самом севере». Смеющийся медведь пожал плечами. «Так получилось, князь. Наши предания говорят, что когда-то мы жили далеко-далеко в теплых краях, но враги выставили вас на мороз, не враги», — шаман вздохнул, «а наша собственная гордыня. Расскажи мне, смеющийся медведь, эту легенду». Притянув бубен, шаман стукнул в него ладонью и начал говорить нараспев. Давно, когда мир был юн, а звезды пели хором, существовала земля Унанга, остров, рожденный из сердца океана. Там вулканы дышали огнем, а горячие ключи пели колыбельные. В центре острова стоял хрустальный столб, сердце Унанги, где духи земли и неба заключали союзы. Его свет, как северное сияние, окутывал долины, а в пещерах под ним росли сады из льда и пламени. Шаман раскачивался, продолжая мерно отбивать удары. Люди Унанги не строили домов, они растили их из кораллов и камня, словно раковины. Их лодки были крылаты, как чайки, и парили над волнами. Женщины ткали сети из лунных лучей, а мужчины вырезали маски, чтобы беседовать с духами. Воины несли волю Унанги людям в других землях и говорили, как им жить. Ритм стал тревожным, а звуки бубна дребезжащими. Но народ Унанги возгордился от собственного могущества. Они захотели больше силы, чтобы самим занять место великих духов. Глупцы-шаманы пронзили хрустальный столб копьем из огня, и земля взвыла от боли. Духи-хранители разгневались, и небо почернело. Горы рухнули в море, а волны, высотой до звезд, поглотили Унангу. Лишь немногие спаслись, уплыв на самый край земли. Чтобы духи-хранители не нашли их, они бросили летающие лодки, стали носить шкуры и назвались алиутами. Но до сих пор в шуме прибоя мы слышим плач Унанги и голоса гневающихся духов-хранителей. Смеющийся медведь замолчал и отложил бубен. А мне пришло в голову, что предание чем-то напоминает легенду об Атлантиде. Почему бы синекожим жителям Алиутщины не оказаться потомками атлантов? Если бы в этой сказке еще говорилось, где они утопили летающие лодки, то можно было бы организовать археологическую экспедицию и проверить догадки на практике. Додумать забавную мысль я не успел. Ловчая сеть задрожала, я закрыл глаза и засек отряд испанцев, пересекающих реку Тихуанку. Глава 9-2. Количество испанцев я оценил человек в 50, вряд ли больше. Грант среди них тоже был, но его талант показался мне странным. Сила в нем чувствовалась немалая, но горел он весьма тускло для такой мощи. Видимо, моя ловчая сеть вышла слишком уж редкая и давала искажения. Придется на месте смотреть, что там за птица такая. Отряд самоуверенно двигался на север вдоль побережья, ни чуточки не скрываясь. Что же, отличный повод устроить им засаду и продемонстрировать, как опасно недооценивать противника. Кстати, на полпути к острогу я заметил отличное место для западни по всем правилам военного искусства. Вот там мы их и встретим. Когда мы подъезжали к месту будущей засады, у меня мелькнула мысль, что неплохо бы взять Гранда живым. Нет, никаких полевых допросов с пристрастием, мы пока ведем цивилизованную войну, и первым переходить черту не в моих интересах. А вот взять в плен, подослать к нему Кижа с Рябиновка и выяснить, кто реально командует в Тихуане, вполне возможно. Не думаю, что губернатор лично сидит в этой дыре и планирует операцию. Может, проще этого сударя банально купить? Попробовать стоит, но сначала надо поймать хоть одного Гранда. Константин Платонович, дадите нам пострелять в этот раз? Спросил Комбов. У нас тоже счет к испанцам имеется. Успеете еще? Я вздохнул. Чувствую, воевать с ними будем долго. Чтобы я о себе не думал, стоит признать честно, военного гения у меня нет. Поэтому для устройства засады я привлек Комбова и Кижа. Мертвец спрятал тачанку в рощице пыльных акаций, планируя атаку хвоста колонны испанцев. А Комбов выбрал позиции для стрелков, рассеяв их на холме. Но главной ударной силой был все-таки я, и мне пришлось порядком потрудиться. Первым делом я устроил мышеловку. Прямо на дороге нарисовал медливан том девятивершинную эннеаграмму с закорючками печати на углах. Давно я не пользовался этой связкой, но в эффективности ей не откажешь. Ревущее пламя, так ее называют в некоторых справочниках, и не зря. Если влить в нее достаточно эфира, то в получившемся огне горит даже железо. Но такая температура была ни к чему, и я ограничился самым легким вариантом. Кроме большого сюрприза для испанцев, я соорудил несколько мелких. На валунах вдоль дороги вычертил связки со знаками силы и концентрации. Эдакие мины направленного действия, разящие невидимыми ударами. Не всегда смертельные, зато отлично наводящие панику среди обычных людей. Для засидки я выбрал густые заросли кустарника с мелкими листьями. Но решил не полагаться только на личный магический щит и снова занялся черчением. Связка стационарной защиты применяется редко, но в некоторых случаях она лучше любого бункера. Выдержит даже прямое попадание армейского молота, а всполохи так и вовсе будут отскакивать, как горошины. А если добавить пару печатей, то можно весь бой сидеть внутри периметра спокойно, пить кофе и лениво стрелять по врагам. Главное, не дергаться и не задевать линии связки. Закончив построение, я устроился на теплом камне и принялся ждать. Ловчую сеть решил не плести, грант уже близко, а запас пряжи лучше поберечь перед схваткой. Кстати, и без нее уже чувствовалось приближение разбуженного таланта. Я ошибся, причем существенно. Слишком разреженная сеть занизила оценку противника больше, чем в два раза. Когда из-за поворота дороги выползла колонна в испанских красных мундирах, мне захотелось выругаться. Солдат было не меньше сотни, и все вооружены огнебоями, а не пороховыми ружьями, как принято в колониях. Похоже, губернатор занялся нами всерьез и вложил в эту войну приличные средства. С Грандом тоже вышла промашка, их оказалось двое. Вот почему сеть показывала один талант так странно. Надо учесть свой промах на будущее и плести сеть гуще, если хватает сил, или делать поправку, умножая все цифры на 2. Оба мага ехали впереди колонны на механических лошадях. Слева, ближе ко мне, суровый усатый дядька в дорожном костюме, похожем на военный мундир, со шпагой и громобоями на поясе, прикрытый взведенным магическим щитом. Он осматривался по сторонам цепким настороженным взглядом и с подозрением косился на мои кусты. Второй грант был его полной противоположностью. Моложе лет на 10, в неуместно дорогом камзоле, рубашке с кружевными манжетами, щегольской шляпе с пером. Он будто ехал в модный салон, а не на территорию к противнику. На лице расфуфыренного гранда застыло надменно скучающее выражение, он непрерывно обмахивался платком и всем видом выражал недовольство. А вот талант у модника был раза в 3 мощнее, чем у хмурого дядьки. Но первый грант показался опаснее, на мой взгляд, опыт важнее грубой силы. Подловить ветерана гораздо сложнее, а в драке он будет действовать эффективнее. Алта. Усатый дернул поводья и вскинул руку, приказывая остановиться. Офицер, безусый юнец, ломающимся голосом повторил команду, и колонна стрелков замерла в клубах оседающей пыли. Испанский я не учил целенаправленно, где я и где Испания. Но долгое время, проведенное с Диева, дало о себе знать, мне было понятно, о чем говорят гранды. Надо будет сказать ей при случае спасибо за невольные уроки языка. Что такое, Сантьяго? Капризно спросил щеголь и скорчил недовольную мину. Тебе опять мерещится в кустах русские, мне не нравится это место. Взгляд усатого стал еще суровее, а вокруг он осматривался с еще большим подозрением. Хватит уже. Щеголь сложил платок и жеманным жестом промокнул лоб. Мы так весь день будем таскаться по этой пустоши. Если нам придется здесь ночевать, я попрошу маркиза, чтобы ты не вылезал из дозоров. Усатый Сантьяго покосился на спутника с презрением и поджал губы. Если из-за твоей беспечности мы попадем в ловушку русских, то оба будем ночевать в уютных могилах. Щеголь расхохотался, махнув платком на усатого. Ловушку? Ты глупее, чем кажешься, Сантьяго. Эти северные дикари боятся высунуться из своей крепости, да и магов у них нет ни одного. Хватит молоть ерунду. Поехали уже. «Я хочу вернуться в Тихуану до заката». Он стукнул коня пятками и, не дожидаясь спутника, поскакал вперед. От раздражения и плохого контроля его талант выбрасывал вокруг протуберанцы силы, и это сыграло с ним дурную шутку. Один из выбросов сырого эфира ударил в землю, в самый центр подготовленной мышеловки. Перенасытил контур и заставил деланную связку сработать. Бабах! Глухо бахнув, вверх устремился столб обжигающего пламени. Щеголь судорожно вскинул руки. Его конь встал на дыбы, и огонь окутал их, скрывая от взглядов. А через мгновение из гудящего пожара выскочил пылающий механический жеребец и, будто конь апокалипсиса, потерявший своего седока, помчался прочь. Усатый не успел пересечь границу мышеловки, и пламя задело его только краем. Щит отсек языки огня, а в следующую секунду Грант уже спрыгнул на землю. Его конь рванул прочь, а он пригнулся, прячась за камнем, и стал торопливо окутывать себя дополнительными щитами. «Нет, так дело не пойдет». Я вскинул нервного принца и один за другим стал посылать в Гранда силовые знаки. Усатый задергался, не видя моей позиции, швырнул огненный всполох в молоко и снова принялся лепить одноразовые щиты вокруг себя. В этот момент мои опричники открыли стрельбу. Как и было приказано, они игнорировали Гранда и целились только по стрелкам. «Маги, моя забота», а простые люди пусть разбираются с такими же людьми. Пехотный офицерик в первый момент растерялся, хлопая глазами и удивленно открыв рот. У него имелся совсем слабенький талант, видимо, натренированный только на защиту. Так что выстрелы опричников не причинили ему вреда, но вывели его из ступора. «Формин йен дос филос!» Заорав, он выхватив шпагу и указал ею на холм, где засели опричники. Колонна быстро начала разворачиваться в две шеренги. «Рассыпной строй, забудьте! Европейцы умеют воевать только залпами, строй на строй, и ходить в штыковую. Ну, пусть попробуют достать опричников, прячущихся в зарослях. Абран Фуева, Фуева Тадас!» Строй пехотинцев поднимал ружья, готовясь к стрельбе. Но раньше, чем они успели выстрелить, я активировал направленные мины на камнях. Часть ушла в сторону, но две все-таки попали в шеренги, разбросав солдат, как кегли, и прорубив в рядах целые просеки. А следом над полем боя раздался громогласный смех и стрекот гигантского кузнечика. Из-за деревьев, как чертик из табакерки, на полном ходу выскочила тачанка. Киш гнал лошадей во всю прыть, а синекожий шаман, вывернув картечницу, поливал огнем строй испанцев. Пролетка подпрыгивала на ухабах, ствол дергался, и большая часть выстрелов прошла над головой пехоты. Но этого оказалось достаточно, чтобы добить пошатнувшийся моральный дух. Солдаты не выдержали и кинулись в рассыпную, бросая оружие, падая на землю и закрывая голову руками. А шаман все хохотал и хохотал, повергая в ужас рядовых испанцев. Только мальчишка-офицер стоял, вытянув шпагу в сторону опричников, пока до него не добралась очередь картечницы. Она перегрузила щит, рассыпавшийся хрустальными осколками, и офицерик рухнул на землю как подкошенный. Между тем моя дуэль с усатым грандом зашла в тупик. Хоть и не слишком сильный талант, он оказался чересчур тренированным и ставил щиты быстрее, чем я атаковал его медливантом. Все же знаки деланной магии формируются на доли секунды дольше, чем талантливые заклятия. Так что, ставя щиты, он успевал еще и периодически кидаться всполохами по кустам, где я сидел. И даже когда опричники перенесли огонь на усатого, он продолжал держать удар. В воздухе явственно запахло перегаром эфира, а нервный принц чувствительно нагрелся. «Пожалуй, стратегию надо менять, а то мы так до вечера будем перестреливаться. Можно, конечно, ударить его чем-то посильнее, но тогда и живым брать будет некого». Я перекинул медливант в левую руку и сформировал перед собой щит, а правый выхватил шпагу и, не скрываясь, пошел к гранду. Он не ожидал моего появления, но быстро сориентировался и начал лупить по мне всполохами. Да-да, конечно, щит на прямой подпитке от нервного принца не проломить даже молотом, не говоря уже о такой мелочи. Усатый не выдержал и задергался. Выхватил громобой и выстрелил в меня с обеих рук. Бросил пистолет и попытался обнажить шпагу. Но я уже был рядом и взмахом клинка прочертил букву «З», развеивая его щиты. Следом острие уперлось гранду между ключицами. «Сдавайтесь, сударь. Полагаю, мой испанский был ужасен, но он меня прекрасно понял». Вздохнул, снял с пояса шпагу и протянул мне. «Признаю свое поражение», он криво улыбнулся и спросил на плохом русском. «Чьим пленником имею честь быть?» «Я князь Урусов Илиутский». Испанец поклонился и устало опустился на камень. «Благодарю, князь. Еще чуть-чуть, и мой талант сгорел бы от напряжения. Если позволите, я немного отдохну». Я кивнул и рукой махнул опричником. Пришло время собирать трофеи выживших. Из сотни пехотинцев уцелело почти 70 человек, но ни один и не подумал сопротивляться, когда десяток моих опричников согнал пленных вместе и построил их в колонну. Их огнебои стали нашей добычей и пополнит арсенал Свято-Дмитровского острога, воевать еще долго, и оружия потребуется много. Безусый офицер тоже выжил, получив ранение в ногу. Самое поразительное, что уцелел и второй грант. Правда, теперь он не походил на прежнего щеголя. Одежда обгорела, лицо было перепачкано сажей, а сам он находился в крайне нервическом состоянии. Косился на меня с ужасом и непрерывно жаловался усатому на превратности судьбы. Думаю, разговорить его будет несложно, и я узнаю о противнике все необходимое. Глава 10. Десунига. Свято-Дмитровский острог встретил нас грохотом выстрелов, не вражеских, а ликующих. Опричники на стенах, завидев нашу колонну с пленными и трофеями, начали палить в воздух, отдавая салют победителям. Крики «Ура!» и «Князь!» сливались с треском огнебоев, отчего воздух дрожал, как перед грозой. Гарнизон наконец отыгрался за постоянные поражения последнего месяца. Комендант, прибежавший к воротам, сиял от радости и восторга. «Константин Платонович, вы наш добрый гений. «Ура князю! Он сам взял моего коня под уздцы и завел его в острог. Сидор Петрович, примите трофей. Почти сотня огнебоев, думаю, вам они пригодятся». Подъемпольский тут же кинулся выполнять распоряжение, а я сделал знак Комбову. «Семен Иванович, пленных накормить и отправить в Ангельскогорск, нечего их здесь держать. Так у нас тюрьмы-то нет, Константин Платонович, тем более на 70 душ. Где их держать? Палаток хватит», я махнул рукой. «Климат теплый, чай не замерзнут. Огородите лагерь за городом, выдайте им парусину, жерди, чтобы они сами построили временное жилье. И вот что, свое содержание они должны будут отработать. Пусть дороги чинят, канавы роют, чистят выгребные ямы. Тем, кто будет хорошо работать, ненавязчиво намекните. Если не хотят воевать, могут попроситься в российское подданство. Дадим им землю, небольшие подъемные, пусть селятся и живут. Выдавать их Испании мы не будем. Сделаю». «А Грандов?» Комбов кивнул на колдунов. «Тоже в Ангельскогорск?» «Нет, эти нужны мне здесь. Найдешь, где разместить?» «Что-нибудь придумаем», ухмыльнулся Комбов. «Подвалы в остроге просторные, решетки тоже имеются». Гранды, проделавшие весь путь до острога пешком, стояли молча. Усач Сантьяго, хоть и поблекший от усталости, осматривал острог с некоторым интересом. А вот Щеголь был подавлен и безрадостен, с его лица не сходило плаксивое выражение. Оба поклялись на талантах не вредить и не пытаться бежать. «Смотреть им, правда, никак не запретишь, но мы покажем им только то, что захотим, да и пробудут они здесь недолго. Дмитрий Иванович, я подозвал Кижа, будь добр, приглядывай за нашими гостями. Клятвы клятвами, но подстраховаться не помешает. Если попытаются бежать, разрешите мне их». Он провел пальцем по горлу и расплылся в улыбке, увидев мой кивок. «Не беспокойтесь, ни один за ворота не выйдет». Я не торопился допрашивать пленных грандов, давая им созреть. Подвалы, даже теплые и сухие, отлично стимулируют мыслительные процессы и сговорчивость. К тому же 5 следующих дней я просидел на крыше арсенала, отслеживая действия испанцев ловчей сетью. Мы с Комбовым ждали ответной реакции на исчезновение 2 отрядов и активных действий испанцев. Но, к нашему величайшему удивлению, так ничего не дождались. Ни один испанский солдат не пересек Тихуанку, а оставшиеся гранды продолжали сидеть в городе. Испанцы решили отказаться от военных действий, или готовят что-то масштабное. Судьба своих людей им безразлична. Чтобы получить ответы на эти вопросы, я наконец взялся за испанских магов. Первым стал усатый Сантьяго Лопес де Суньего. Киш привел его на крышу, практически ставшую моим рабочим кабинетом. Было видно, что жизнь испанца немало потрепала, но осанка и выправка говорили о благородном происхождении. «Присаживайтесь, сеньор де Суньего. Вина, благодарю вас, князь». Усач кивнул, опустился в кресло и налил себе бокал белого. «Честно говоря, не предполагал, что в Америке познакомлюсь с испанским грандом». Испанец натянуто улыбнулся. «Я не гранд, ваша светлость, а всего лишь идальго. Мой талант недостаточно хорош для этого звания. А ваш друг, с которым вы были, он, да», де Суньего грустно усмехнулся, «гранд. Странно, вы доставили мне гораздо больше хлопот. Опыт, ваша светлость. Бедному идальго, не имеющему земли и денег, остается только продавать свой талант и шпагу. А я занимаюсь этим не один год.